Глава 38. «Вернулись!» — радостно выдохнула Яник, огласив то, о чем все мы думали, глядя на приближающийся порт Парбот. И с толикой маленького превосходства великих путешественников мы смотрели на ничуть не изменившуюся суматоху возле небольшой площади причала, беготню грузчиков, крики извозчиков и матросов, рассматривали те же кирпичные стены зданий, серые остатки снега, неглубокие лужи и грязь. Ничего не изменилось, мы словно и не покидали Ранье, разве что сами стали немного другими. Иным взглядом наблюдали за суетой людей, по-другому оценивали важно вышагивающих контролеров и со снисходительной улыбкой следили за толкучкой латошников у пирса. «Здесь есть ваши?» Едва слышно произнесла, оглядев десяток нищих, столпившихся у покосившегося здания бывшего дока. Парни и мальчишки высматривали среди толпы человека побогаче, чтобы было чем поживиться. «Всегда есть», — так же тихо ответила Хлоя, вопросительно на меня взглянув. «Надо отправить для Кипа записку, сообщить, что мы вернулись и ждем его, Аманду, Луду и Барни в городском доме Доуманов». «Доуманов?» — удивленно и одновременно воскликнули Натиша и Нелл, с недоумением переглянувшись с Хлоей. «Кип выкупил особняк у Фрэнка, оплатив его карточные долги», — со смехом пояснила девушкам и Глену и, чуть снизив тон, добавила. «Слуг там не осталось. Фрэнк перестал платить им жалование 2 месяца назад. Дом не отапливается, сам муженек переселился в поместье недалеко от Ранье. Но я уверена, что как только мы устроимся, он непременно заявится в городской особняк». «Гнать его?» «Нет», — коротко отозвалась, изумив своим ответом всех, кроме Глена. «Идемте». Капитан подал знак, что пора спускаться. К особняку Доуманов, находящемуся в центре города, но в самой его респектабельной и тихой части, мы подъехали на 5 почтовых дилижансах. И это, конечно же, не осталось незамеченным слугами соседних домов, поэтому, я полагаю, уже через час о нашем прибытии будет судачить весь город. Но мне это и было нужно. Я хотела, чтобы все знали, что Делия Девиан Рейн вернулась. Так что наше водворение в дом, пока еще моего мужа, было шумным. Натиша и Нелл звонкими голосами раздавали приказы, куда заносить наши чемоданы, коробки и ящики. Хлоя, выловив молочника, неудачно проходящего мимо особняка Доуманов, принялась выспрашивать у растерявшегося от ее напора бедняги, где находится ближайший рынок. Оставив Яник знакомиться с кухней, она подхватила мужчину под руку и устремилась за продуктами. Глен за всем разом следил, чтобы извозчики случайно не увезли наши ящики, а также контролировал 3 нанятых грузчиков, чтобы не припрятали чего, по их мнению, для нас лишнего. Мы же с Дарреном и любопытным шебутным Роско отправились знакомиться с новым домом. Занятно, но двери были не заперты, как, впрочем, и ворота, хотя, насколько я припоминаю, в этом районе грабить было чревато непоправимыми последствиями, и мало кто из воров рисковал отправиться на дело в это богатое место. «Мам, здесь была комната деда, я один раз заходил сюда», — рассказывал мой маленький экскурсовод, водя меня по светлому, красивому, но ужасно запущенному дому. «А здесь были покои бабушки, она меня угощала печеньем и молоком». «Красивая комната», — задумчиво протянула, оглядев просторное помещение с большими окнами, выходящими в сад. Дель ни разу не была в комнате своей свекрови, и я не знала, что в ней ранее находилось, но сейчас у меня создалось впечатление, что хозяйка вышла из комнаты всего на минуту и должна вот-вот вернуться. Даже халат, небрежно наброшенный на спинку кресла, висел так, словно его сняли только что. И чтобы убедиться в своих предположениях, я прошла к шкафу и, распахнув его резные дверцы, увидела развешанные на плечиках в основном домашние платья и сложенную ровными стопочками прочую одежду. «У бабушки здесь стоял сундук, из него она доставала нитки и шила картины», — продолжил делиться воспоминаниями Даррен. «Его нет», — промолвила, перебирая в памяти все, что рассказывал в своих письмах Кип, но так и не нашла ничего о свекрови. Получается, что в последний раз Я ее видела, когда она меня уколола шпилькой. «Мадам!» — прервал мои мысли окрик Натиши. Голос девушки был совсем близко, и мы поспешили к двери. «Что-то случилось?» «Мадам Делия, выберите себе и месье Даррену комнаты. Мы с них начнем уборку». «Да, сейчас. Даррен, какая тебе больше всего понравилась?» «Та, что с выходом на балкон», — тут же ответил сын, быстро дополнив. «И Роско там понравилась». «Отличный выбор», — улыбнулась ребенку, которому приглянулась самая дальняя комната. Но, что примечательно, соседние покои явно ранее принадлежали женщине, а еще имели по соседству с ними застекленный балкон, а из него шла винтовая лестница вниз, ведущая в небольшой зимний сад. «Тогда я займу соседнюю комнату. Покои Глена будут напротив Даррена, а Кип и Аманда позже сами выберут себе то, что им понравится». «Хорошо, мадам», — произнесла Натиша, и, выдержав небольшую паузу, словно раздумывая, говорить или нет, все же добавила. «Этот особняк будет побогаче нашего поместья, и комнаты на первом этаже большие. Знаю, Доуман предпочитал роскошь во всем, и теперь это все принадлежит...» Не договорила, услышав внизу странный звук. «Что это?» «Не знаю, мадам», — пожала плечами девушка, засовывая в карман своего пальто руку. В доме было еще холодно, и никто из нас так и не решился разоблачиться. «Только сразу не стреляй!» — усмехнулась, зная, что она так крепко сжимает в кармане, так как вся наша компания с некоторых пор всегда держит оружие при себе. Я же пребывала в полном спокойствии, зная, что на первом этаже находятся Глен, Яник и Нелл, и если бы произошло что-то страшное, мы бы об этом уже знали. А значит, тот, кто торопливо поднимался по ступеням, наверняка свой. «Угу», — кивнула девушка, не отводя пристального взгляда от лестничного пролета. Но через секунду с шумом облегченно выдохнула. «Аманда!» — едва успел радостно проговорить Даррен, тотчас заливисто рассмеявшись, наблюдая, с какой прытью подруга подхватила подол своей юбки и теперь бежала к нам истошно, крича: «А-а-а! Вы вернулись! Дель, Даррен, Натиша, вы вернулись! Кип, они здесь! Я нашла их!» «Мы не терялись!» — пыталась перекричать девушку, но уже была сметена вихрем объятий, смехом, тряской и визгом. «Вернулись! Даррен, да тебя не узнать, как ты вымахал! Дель, Натиша, да вы как буру, такие же темные!» «Нет!» — в ужасе воскликнула Натиша, схватившись за свое лицо. «Нет, не похоже, но темнее, чем эта бледная поганка», — поспешила успокоить девушку, которая ревностно следила за тем, чтобы не загореть. «А-а-а! Как я рада, что вы вернулись! Кип!» «Здесь я!» — со смехом отозвался друг, притворно-сердито проворчав. «Отойди хоть на минутку, дай мне на них посмотреть!» «Даррена не узнать, да? И Дель изменилась!» «Да», — ласково улыбнулся Кип, крепко стискивая меня в своих объятиях. Затем обнял Натишу и уже после, смахнув скупую мужскую слезу, подал руку Даррену. «Даррен, ты молодец! Присмотрел за мамой!» «Да, дядя Кип!» — важно кивнул сынишка, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. Но по ребенку было заметно, как его распирает от эмоций, и ему хочется многое рассказать друзьям. Только спустя несколько часов, когда часть комнат в доме были убраны, мы, как и прежде, после позднего ужина, собрались в отмытой до блеска гостиной. Глен и Даррен, сидя на маленьком диванчике, рассказывали о жаркой стране. Их внимательно слушали Кип и Аманда, устроившиеся вдвоем на одном кресле. Барни и Лудо примостились на стульях и по своему обыкновению сели поближе к дверям. Девочки небольшим кругом поддакивали и комментировали, расположившись за столом, и потягивали ароматный чай из больших кружек в прикуску с сухофруктами, привезенными из Паттермора. Я же разместилась в кресле поближе к камину и, чуть прикрыв глаза, наблюдая за всеми разом, только сейчас почувствовала себя дома.